Ей показалось, что веселый массажист обиделся на нее за явное нежелание ходить к нему лечиться. Но о систематических визитах в поликлинику она и помыслить не могла. Сегодняшнее посещение было исключением из правил, и то только потому, что спина разболелась невыносимо, а место, куда ей непременно нужно было сегодня зайти, находилось всего в 200 метрах от поликлиники. Немаловажным было и то, что массажист, которого ей так нахваливал Юра Коротков, работал сегодня в первую смену с 8 утра, поэтому она успевала к 9 часам на работу. Пропускать утреннюю оперативку ей ни в коем случае нельзя было, да и не хотелось. Выйдя из поликлиники, она завернула за угол и отправилась в издательство, чтобы договориться о переводе французского детективного романа, за который она намеревалась взяться в мае во время очередного отпуска. На 13 мая назначено ее бракосочетание с Алексеем Чистяковым, а после этого они оба возьмут отпуск и займутся работой в свое удовольствие. Леша будет писать очередную заумную книжку по математике, а она, Настя, будет переводить французский роман, зарабатывая дополнительные деньги, помогающие ей заткнуть прорехи в бюджете. В это утро понедельника, 27 марта, ей везло. К массажисту не было очереди, редактор, с которым она всегда сотрудничала, на работу пришел даже раньше 9 часов, и к себе на работу на Петровку 38 Анастасия Каменская явилась вовремя. Однако на этом везение кончилось. За несколько минут до начала оперативного совещания у начальника отдела полковника Гордеева к Насте в кабинет залетел взъерошенный Николай Силуянов. — Аська! «Тебя Чернышов искал. У него опять труп». «Где?» «На этот раз в Талдомском районе. Молодой парень, на вид лет 18-20. Огнестрельное ранение в голову. Это уже 4-й, если я не ошибаюсь». Силуянов не ошибался. В течение месяца на территории Московской области были обнаружены 3, а теперь уже 4 трупа молодых мужчин в возрасте от 19 до 25 лет с одинаковыми огнестрельными ранениями в голову. Экспертиза утверждала, что пули, извлеченные из тел, были выпущены из одного и того же пистолета. Оружие в розыске не числилось, стало быть, до этих убийств при совершении преступлений не использовалось. Собственно, к московскому уголовному розыску эти преступления отношения не имели. Ими занимались сыщики из областного управления внутренних дел. Одним из них и был Андрей Чернышов, которого Настя хорошо знала и с которым неоднократно вместе работала. Он-то и обратился к ней с просьбой покрутить информацию в голове, может, что придумается. Пока ничего интересного не придумалось. Все потерпевшие казались ничем друг с другом не связанными, даже знакомы не были. Но для того, чтобы выявить возможные связи между ними, требовалось еще очень много времени и очень большая скрупулезная работа, включающая в том числе и установление всех их школьных и институтских друзей, армейских сослуживцев, соседей по домам и дворам, начиная с самого детства. Единственное, что их связывало, — это оружие, из которого они были убиты, по крайней мере, первые 3. Про 4-го потерпевшего ничего известно не было, но Настя была уверена, что и он окажется из той же компании. Судя по тому, что Чернышов поторопился сообщить ей об очередном убийстве, он тоже в этом не сомневался. Оперативку начальник провел быстро, выслушал отчеты сотрудников по текущим делам, в конце сообщил о том, что сыщики между собой называли новыми поступлениями. Сегодня утром в совинцентре обнаружен труп одного из сотрудников протокольного отдела. Туда выехал Коротков. Он как раз дежурил. Если нам придется подключаться, то этим займется. Гордеев снял очки, засунув дужку в рот, стал задумчивым взглядом обводить сидящих в комнате подчиненных. Яркое мартовское солнце вело себя по-хулигански, играя бликами на его гладкой лысине и норовя попасть в глаза. Полковник невольно щурился и все время ерзал на своем кресле, пытаясь уклониться от назойливого слепящего луча. И ведь ни у кого ума не хватит встать и штору задернуть, — проворчал он, резко отталкиваясь от стола и отъезжая на своем роликовом кресле в более безопасное место. — Лесников, займешься софинцентром, если будет нужно. Ну, естественно, Анастасия, это уж как водится.